«Нет, я не уверена». Полностью придя в себя, Сиара задумчиво посмотрела на своего отца. «Слишком уж все странно сходятся в твоих словах. Я даже не думала о том, что кто-то может все так продумать. Неужели кто-то оказался хитрее тебя? Ты всегда любила мне льстить, надеясь прикрыть таким образом какие-нибудь свои пакости». Усмехнулся в ответ великий князь на эту ничем не прикрытую лесть. «Дело в том, что в империи обстановка очень напряженная. Кто-то не так давно пытался напасть на дочь великого герцога Курас. Помнишь, я тебе рассказывал про этого человека?» «Да, помню». Успокоившаяся княжна присела на стул и внимательно посмотрела на призрак своего отца, с которым сейчас общалась. «Это начальник тайной службы империи. Довольно опасный человек. Ты сам мне рассказывал о том, что он не несколько раз умудрялся разрушить твои коварные козни на территории империи». «Да, и это не было преуменьшением его заслуг», усмехнулся в ответ девушке древний вампир. «А сейчас обрати внимание на то, что эту девушку пытались похитить, и, по слухам имеющимся у императора, на нее собирались наложить темные заклятия, поработив ее душу». «Что?» Подскочившая со своего стула княжна едва не перевернула стол, стоявший рядом с ней. «Но точно так же пытались сделать и с моей сестрой, вот именно об этом я тебе и говорю», поднял руки, пытаясь успокоить свою дочь великий князь. «А графа Марин в этот момент поблизости не было. Возможно, я подозреваю, что император, во время которого произошло нападение на мою дочь, не смог просто найти никого виновного, и поэтому попросил своего дворянина взять на себя вину. Именно поэтому империя никоим образом не наказала виновника, который был официально назван. Его просто исключили из академии и отправили в ссылку на 10 лет в свое родовое поместье. Если все так, все эти годы мы мстили не тому, отец мой, но неужели тогда мне не нужно искать никакого гримуара?» Нахмурившаяся девушка внимательно посмотрела на своего отца. «Возможно, если не он накладывал заклятие, то и гримуара в империи нет. Ты об этом не думал? Дело в том, дочь моя, что я уверен в том, что гримуар у них есть», тихо скрипнув зубами, сказал великий князь. «Ну, они опасались отдать нам свое оружие, с помощью которого могут нас сдерживать. Поэтому, тебе все равно придется поискать эту книгу в их запретной библиотеке. Но делай это очень аккуратно, мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось. Кроме того, сейчас озаботившись о том, чтобы с тобой ничего не случилось во время дороги в академию, император пришлет еще солдат, которые сопроводят тебя прямо до академии. Там уже за тебя и за твою безопасность будет отвечать архимаг. Но сейчас, пожалуйста, я тебя прошу, успокойся. Постарайся не нервировать людей, которые и так психуют из-за того, что рядом с ними находится высшая вампиресса». Видимо, специально, чтобы подразнить отца, Сиара медленно выпустила свои клыки и плотоядно облизнулась. Махнув на дочку рукой, великий князь разорвал связь. Теперь ему нужно было решить, каким боком в этой истории могли участвовать те, чей младший вампир убил графа Марин, чтобы еще больше дестабилизировать обстановку между государствами. Ведь если это кто-то из его приближенных, то тогда становится понятно, что в этой глобальной игре участвуют слишком много игроков. Но в любую игру можно играть вместе. Древний вампир зло ощерил свои клыки, чтобы про него не говорили. Но 5000 лет среди бессмертных просто так не проходит. И поэтому этот бессмертный отлично знал, что для того, чтобы его убить, мало делать ему такие козни. Но вот разозлить его этим неизвестным разумным уже удалось. Школа Ласки. В этот день в школе Ласки творилось что-то невероятное. Обычная тренировка для Горзу превратилась в какое-то странное избиение. Инструкторы налетали на парня с самыми различными видами оружия. А наставник, сидевший по соседству, своим криком заставлял время от времени ученика подхватывать все новые и новые мечи-кинжалы, и даже обычные ножи. Хорошо еще то, что парень категорически не пытался задавать каких-либо вопросов о том, что именно сейчас происходит. Хотя ему действительно было непонятно. В один из моментов количество инструкторов внезапно увеличилось. На парня насели даже личные ученики наставника, которые учились на мастеров меча. Казалось, что парень со всех сторон окружен свистящей острой сталью, но сын мага уже был приучен не пытаться разобраться в ситуации, когда ему угрожает смерть. Он подхватывал все то, что ему бросал наставник, и защищался. Более того, он должен был наносить ответные удары, царапинами фиксируя то, что мог сделать настоящим клинком с этим человеком. Эта тренировка длилась уже практически полдня. Грохот стоял такой, что все ученики школы собрались возле этого зала, для того чтобы понять, что там происходит. Поочередно заглядывая через голову друг друга, дети тихо шептались. На их глазах происходило что-то невероятное. Молодой 16-летний парень противостоял более чем полутора десяткам профессиональных воинов. Более того, эти воины нападали на него самым различным оружием, начиная с копий, заканчивая какими-то веревками и сетями. Да, они пытались поймать ученика, даже с помощью сетей, и поэтому Горзу приходилось вертеться так, как он не вертелся никогда в своей жизни. Жалобный звон металла превратился в какой-то непонятный вой, так как уже невозможно было различить, когда происходит столкновение мечей. Казалось, что какой-то непонятный великан железными зубами пережевывает что-то металлическое. Внезапно сам наставник сорвался со своего обычного места и, подхватив по дороге меч, включился в бой. Инструктора тут же бросились в рассыпную, чтобы не мешать мастеру меча, ведь при таком столкновении они только могли помешать наставнику. Но даже то, что количество противников у парня резко уменьшилось до одного, легче ему от этого не стало. Этот старик был похож на ураган. Его оружие своим смертельным острием, казалось бы, размножилось в десяток раз, и его клинки со всех сторон мелькали, старательно пытаясь достать тело ученика. Кто-то мог бы растеряться в такой ситуации, ведь парень наверняка не ожидал того, что сам наставник школы Ласки включится в этот поединок, так как этот старик никогда не учил простых учеников. Он учил только тех, кто собирался стать мастером меча. Но Горзу только сцепил зубы еще крепче и постарался окружить себя веером сверкающей стали, чтобы защититься от оружия противника. Внезапно он заметил, что время словно замедлилось. Сын мага обратил внимание на то, что движения наставника, хотя и размытые, но тоже замедлились, и ему стало легче отбивать его нападение. Более того, он заметил, что в некоторых движениях наставника появляются своеобразные прорехи, через которые можно нанести удар. Единственной проблемой для Горзу было то, что он мог нанести через эту прореху только смертельный удар. При этом, он не смог бы поцарапать наставника Динуга, он мог бы его только убить. Естественно, что парень не хотел этого, что ни говори, а этот старик все таки заставил его себя уважать. Мастерство этого мастера меча действительно было на высоте, но и сын мага наверняка смог задействовать какие-то скрытые резервы своего организма, ведь его тело было магически изменено, хотя даже маги не могли сказать, каким образом это было сделано. Главное было в том, что они видели изменения организма, сделанные магически. Возможно, именно эти изменения и позволяли сейчас Горзу видеть эти ошибки старого воина, которые тот просто не замечал. Кто-то мог бы сказать, что этот старик скорее всего специально делает такие ошибки, чтобы дать возможность ученику защититься. Но Горзу уже слишком хорошо знал этого старика и его школу. Что ни говори, а движения школы Ласки действительно создавали эти прорехи в своей защите. Увлекаясь нападением, воин этой школы действительно мог пропустить смертельный удар. Сыну мага не оставалось ничего другого, как попытаться оттеснить старого воина в сторону его насеста. Именно так он мог заставить старика понять, что тот проиграл, не нанося ему тяжелых ранений. Но для этого парню нужно было еще больше ускориться и начать давление. Попытавшись еще больше ускорить свои движения, парень внезапно понял, что может это сделать. Поэтому он принялся старательно выдавливать своего противника из центра площадки. Со стороны это было похоже на то, как посреди зала сошлись два урагана. Звон металла не прекращался ни на секунду. Инструктора, застывшие по периметру зала, с некоторым недоумением наблюдали за тем, что происходит. Они тоже были профессиональными воинами и никогда не подвергали сомнению приказы наставника Динуга. Почему он сегодня решил резко изменить тренировку парня, который тренировался на мечника, они не знали. Возможно, наставник позже им объяснит цели того, чего хочет добиться. Возможно, это было связано с тем странным гонцом, который предъявил при входе в школу кольцо Герольда Императора. Именно после появления этого странного гонца, наставник словно сошел с ума. Он приказал немедленно увеличить нагрузки до такой степени, чтобы парню некогда было думать о чем-то еще. Так прошло уже два дня, и на третий день произошло это столкновение. Сейчас в школе Ласки не занимался никто, ведь все находились именно возле этого зала, наблюдая за тем, что происходит. Присутствующие уже даже не могли различать движения противников. Перед ними действительно было два вихря из смертельной стали, которые молотили друг друга не переставая. Было заметно, что время от времени из вихрей вылетают какие-нибудь обломки мечей, которые не выдержали такой нагрузки, тут же один из вихрей отступал, подхватывая какой-нибудь меч, и снова включался в поединок. Инструкторы уже стояли с пустыми руками, так как их мечи уже валялись разбитыми под их ногами. Точно так же своих мечей лишились личные ученики наставника. Что происходило в зале, никто не мог понять. Внезапно один из вихрей резко отпрыгнул назад и остановился. Это был старый наставник школы Ласки. Он поднял над собой меч и открытой ладонью остановил противника. Надо ли говорить о том, что второй вихрь тоже практически сразу остановился. Создалось впечатление, будто они заранее договорились о том, в какое мгновение их поединок прекратится. Самым удивительным было то, что старик тяжело дышал. Было видно, что он устал, чего нельзя было сказать про 16-летнего парня, который с некоторым удивлением смотрел то на кончик своего клинка, то на наставника, словно ожидая от этого безумного старика очередной атаки. Наставник школы Ласки медленно опустил свой меч, пристально рассматривая стоявшего перед ним парня. «Всем продолжить тренировки», — хмуро фыркнул старик, посмотрев на то, что творится в школе. Инструктора тут же бросились ученикам, которые толпились у входа в зал. Заметив их движение, дети тут же бросились каждый на свое место, демонстрируя им повышенный интерес к тренажерам и занятиям. Ведь они все понимали, что сейчас могут получить розги за то, что вместо тренировок смотрели на бой. Хотя, честно говоря, они вряд ли что-то поняли из происходящего. Наставник Динук медленно осмотрел изубренный меч, который держал в руках, затем отбросил изуродованную железку в сторону. После того, как он избавился вот этого куска металла, он принялся внимательно рассматривать стоявшего перед ним парня. Было заметно, что он пытается делать вид, что тоже устал, но он делал все это с некоторой задержкой. Старик, поняв, что его пытаются обмануть, чтобы не обижать старость, усмехнулся и, хитро улыбнувшись, погрозил своему ученику указательным пальцем. «Горзу, только не надо делать вид, что ты устал». Продолжая усмехаться, наставник снова сел на свой насест и тяжело выдохнул. «Видимо, я уже стар стал, раз начал задыхаться раньше, чем мой собственный ученик». Парню ничего не оставалось, как виновато опустить голову. Он помнил то, что этот старик очень не любит, когда его пытаются жалеть и относятся к нему как к немощному старику. Хотя надо было отметить, что сражался он так, что многие молодые бы выдохлись гораздо раньше. Ведь он сумел заменить собой во время этого столкновения десяток инструкторов и четверых собственных учеников, которые учились на мастеров меча. Одно это говорило о том, насколько он велик в своем мастерстве. Надо ли говорить о том, что сын мага никогда не сталкивался с таким бойцом. Даже тот мечник, с которым он столкнулся тогда в лесу, и в подметке не годился этому старику. Что уж говорить про других мастеров меча, которые должны были сдавать экзамен, продержавшись час против этого старика. Да, они были хорошими бойцами. Но если они были хорошими бойцами, то что можно было сказать про этого старика? Тяжело вздохнув, наставник Динук еще раз посмотрел на своего бывшего ученика. Парень действительно не понимал того, что сейчас происходило. Он медленно повернулся к стоявшей по соседству с ним шкатулке, из которой достал какое-то кольцо. Горзу с некоторой смесью удивления и ужаса увидел, что в руке наставника находится кольцо не мечника. Это было кольцо мастера меча, вернее, перстень. Кольцом назвать такое произведение искусства было просто невозможно. Внимательно осмотрев то, что он достал, наставник снова перевел свои глаза на молодого паренька, который уже несколько раз умудрился удивить старого воина. «Горзу, скажи мне», — рассматривая перстень, медленно произнес наставник, снова посмотрев на своего бывшего ученика. «Сколько раз за этот бой ты мог меня убить?» «Я не считал», — снова виновато наклонил свою голову парень. «Но я четко видел то, что среди ваших движений есть прорехи. К сожалению, я не мог нанести царапину, чтобы показать этого. Ваша скорость движения не позволяла сделать аккуратного надреза кончиком лезвия. Можно было нанести только смертельный удар. Ну, хотя бы это меня радует». Немного грустно усмехнулся старик, переведя свой задумчивый взгляд в сторону большого окна, выходившего на двор, где тренировались дети. «Мне еще не хватало, чтобы ты смог меня поцарапать. Это бы уже граничило с оскорблением. Простите меня, наставник». Еще ниже наклонил голову сын мага, демонстрируя свое раскаяние. «Я не хотел вас оскорблять, не говори мне всякой чуши». Усмехнувшись в ответ, повернулся к нему наставник. «Если бы ты мне сказал о том, что не смог бы до меня ни разу дотянуться во время этого боя, вот это было бы для меня оскорблением. Я сам видел, как ты двигался. Ты в любой момент мог меня убить, но не хотел этого делать, и поэтому начал старательно оттеснять меня в угол. Я это прекрасно понял, и поэтому вынужден признать, я больше ничему не могу тебя научить. Как бы это удивительно ни звучало, но за эти 3 месяца ты сумел достичь уровня мастера меча. Учитель, но я ведь учился на мечника, удивился Горзу, поднимая глаза на наставника. Для того, чтобы сдать экзамен на мастера меча, у меня просто не хватит денег. О каких деньгах и сейчас говоришь? Усмехнулся старик, внимательно разглядывая стоявшего перед ним молодого паренька, который даже сейчас всем своим внешним видом излучал спокойствие и равнодушие, несмотря на все свое удивление. Я впервые за долгие годы ощутил остроту поединка с равным соперником. Более того, я почувствовал, что нахожусь на грани проигрыша. За это ощущение я сам должен был бы тебе заплатить. Ты знаешь, что самое страшное для мастера меча? Горзу, совершенно не ожидавший такого философского вопроса, смог только удивленно покачать головой в ответ. Он действительно не знал ответа на этот вопрос. Чего может бояться мастер меча? Человек, владеющий оружием на таком уровне, может сражаться на равных даже с высшими вампирами, не говоря уже о ком-то другом. Не знаешь, а я вот знаю. Как-то по-доброму улыбнувшись, старик снова покачал перстнем, зажатым в его руке. Для мастера меча самое страшное – поверить в свое всемогущество. Запомни, Горзу, я этого никому и никогда не говорил, не видел в этом нужды. Но тебе скажу, опасайся считать себя самым умным, самым сильным, самым опытным. Если ты всегда будешь относиться к противнику так, словно он сильнее тебя, ты не только к нему проявишь уважение, ты останешься жив. Ведь этот противник, если он окажется сильнее тебя на самом деле, не сможет ничего сделать со своим уважением и оставит тебя в живых. Если это, конечно, не будет нанятый кем-то убийца. Последние слова наставник произнес, видимо, для того, чтобы намекнуть парню на происшествие в императорском дворце. Уже прошло 2 месяца. А слухи все не утихали. Иногда инструкторы позволяли себе подзуживать молодого ученика тем, что приносили из города все новые и новые слухи, обрастающие какими-то подробностями. Среди этих слухов были настолько дикие и непонятные, что парень даже сам не мог понять то, откуда у людей могла взяться такая фантазия. Одни люди рассказывали, что Горзу на самом деле не является родственником графа Марин. Он внук наставника школы Ласки. Естественно, что такой воин, как этот старик, не мог иначе воспитать своего родственника. И этот парень уже в 5-летнем возрасте имел перстень мечника. Вы себе можете представить такой ужас? Другие рассказывали, что этот парень родился от любви какой-то дворянки и вождя орков. Ведь все видели, какая у него силища. Эта история также была настолько фантастической, что парень просто не знал, как ему на нее реагировать. Но были и такие, кто старательно пытался подталкивать людей к вопросу о том, не является ли этот парень какой-нибудь нечистью, или же родственником вампиров. Ну, новообращенным вампиром он быть не мог, по той причине, что мог находиться на солнце спокойно, чего молодые вампиры делать не могли. Соответственно, он мог иметь отношение к высшим вампирам. Возможно, именно появление этого парня и было той самой причиной вражды между семьей графа Марины и великим князем, который являлся древним вампиром. Скорее всего, старый граф Марин когда-то совратил невинную княжну, дочь великого князя. Естественно, что разозленный отец не простил этого подлеца. Горзу было интересно, что бы говорили эти сплетники, если бы их попросил объяснить эти фантазии сам великий князь. Ведь сейчас, что ни говори, они возводили клевету на членов его семьи. Горзу, только за то, что ты заставил встряхнуться меня и стряхнуть с моих костей пыль. Усмехнувшись снова, наставник посмотрел на своего ученика. Я признаю сегодняшнюю тренировку сдачи экзамена на мастера меча. Я действительно больше ничем не могу тебе помочь, и ничему не смогу тебя научить. Возможно, когда-нибудь, ты вернешься в эту школу для того, чтобы научить чему-нибудь меня. Ты слишком хороший боец, и видишь прорехи даже в школе Ласки. Хотя стоит упомянуть о том, что наша школа считается лучшей не только в империи, но и среди некоторых других государств. Ведь считается, что наша защита идеальна. Почему-то я уверен, что ты сможешь организовать собственную школу. Только мне интересно было бы увидеть твое мастерство до этого момента. Учитель, если это и произойдет, то вы будете первым, кто узнает об этом. Твердо ответил парень, подняв голову и посмотрев в глаза своего наставника. «Я вам это гарантирую». Усмехнувшись еще раз, наставник Динук медленно протянул парню перстень мастера меча. С некоторой дрожью в душе, Горзу принял неожиданную награду и медленно отдел на безымянный палец правой руки. Он почувствовал какое-то тепло, словно перстень привыкал к своему хозяину. После легкого укола, парень понял, что теперь никто не сможет одеть этот перстень. Никто, кроме него. Он действительно добился своего и стал мастером меча. Да, его отец не хотел этого, ведь это могло каким-то образом нарушить их планы на получение наследства. Но если быть честным, в последнее время сын мага очень долго думал по поводу того, что происходит. Он видел отношение к себе своих родственников. Возможно, они играли свою игру, но тетушка Силиция была слишком наивна, чтобы так хорошо изображать заботу о своем племяннике, особенно тогда, когда он был на дуэли, ведь она едва не стянула с него штаны, когда искала на нем раны. Горзу отлично понимал то, что дворяне могут быть двуличными. Он это увидел слишком хорошо на поведении того же великого герцога, или его семьи. Глядя на его дочь, можно было подумать о какой-нибудь богине, так как она была очень красива. Но при этом, было понятно и то, что эта девушка слишком высоко себя ценит. Она считала себя выше всех остальных. И если она считала, что кто-то должен быть в чем-то обвинен, то она обвиняла его, совершенно не задумываясь о том, как себя чувствует в этот момент обвиняемый. Даже тогда, когда ей доказали, что она ошибалась, девушка все равно продолжала обвинять. Видимо, ей было тяжело признать свою ошибку. Горзу не хотелось бы столкнуться с подобным отношением со стороны своих новых родственников. Но он заранее уже был готов к подобному, поэтому не спешил возвращаться к ним в резиденцию, хотя ему не было нужды жить постоянно на территории школы Ласки. Ведь граф Марин ему четко дал понять, что Горзу всегда рады видеть в резиденции семьи. Но сейчас ему нужно было покинуть школу, так как он закончил свое обучение. «Тебе нужно возвращаться к своим родственникам», — внезапно произнес наставник Динук, видимо заметив душевные терзания молодого парня. «Я тебе не хотел говорить, но пришло очень неприятное известие. Глава семьи графа Марин, старый граф, был убит. Его убили вампиры. И сейчас твоя поддержка нужна твоим родственникам». Эти слова словно подстегнули молодого парня. Да, он мог относиться как угодно к своим родственникам, но сейчас они в нем нуждались. Он уже слышал о том, что с вампирами на равных могут сражаться либо мечники, либо мастера меча. Теперь он был мастером меча и мог рассчитаться за оскорбление, нанесенное его семье. Горзу помнил то, как едва не закипел от ярости его дядя, когда парня обвинили в нечистокровности. Это было страшным оскорблением для дворянина. Хотя все эти оскорбления имели отношение к сыну бастарда, но граф не хотел позволять подобного отношения к члену своей семьи. Кроме того, перед мысленным взором сына мага внезапно появилось лицо его тетушки. Зная ее чувствительность и то, как она переживает самые различные эмоции, парень мог предположить, что она сейчас не находит себе места от горя. Теперь наступило время ему проявить некоторую заботу о своих родственниках. Да, он не мог им как-то помочь финансово, но он мог помочь им физически. Ведь он теперь мастер меча, и соответственно может попытаться отомстить за убийство старика. Из того письма, которое протянул ему наставник, Горзу понял, что это был очень старый человек, и от этого на душе становилось еще омерзительнее. Убить человека, которому оставалось жить от силы полгода, это очень плохо характеризовало великого князя. Стиснув зубы, сын мага медленно поклонился своему учителю и отправился за своими вещами. Больше его ничего не держало в школе Ласки. Быстро собравшись и одев тот камзол, который ему ранее подарил дядя, Горзу вышел из школы. На выходе его уже ждал инструктор Брахат со своей неизменной ухмылкой. «Так ты говоришь, что пришел сюда, чтобы получить кольцо выпускника школы?» — довольно усмехнулся этот старый воин и похлопал парня по плечу. «Я, конечно, всякого ожидал от твоего папаши, но то, что он тебя заранее изменит для того, чтобы ты стал мастером меча, этим он удивил даже меня. Желаю тебе удачи и хороших противников». Тепло попрощавшись со старым другом своего отца, парень направился в район, где проживали дворяне. Конечно, многим жителям города было удивительно видеть идущего по улице дворянина, который нес на своей спине мешок с вещами. Ведь он сейчас был одет в довольно хороший и красивый костюм, но перстень мастера меча и рукоять двуручного меча, выглядывающая над его плечом, сразу же уменьшало количество вопросов у самых любопытных. Связываться с таким бойцом никто не хотел, даже карманники, которые могли поинтересоваться содержимым его кошелька, постарались обойти его стороной. С такими бойцами даже им лучше не связываться, ведь он сразу же отрубит тебе обе руки, еще до того, как ты успеешь это понять. Поэтому до резиденции графа Марин виконт дошел довольно быстро и без проблем. Удивленные слуги увидели молодого парня, стоявшего перед их домом. Заметив герб на его плече, вперед сразу же выступил старый слуга, который с поклоном поинтересовался тем, будет ли в дом входить виконт. Видимо, Арна заранее оставил для них необходимые инструкции, но его сейчас интересовало то, где находится граф и графиня Марин. Слуги сообщили ему о том, что его родственники сейчас находятся в императорском дворце. Оставив на их попечении свой мешок с вещами, молодой парень направился к самому шикарному строению в городе. Уже подходя к дворцу императора, Горзу начал замедлять шаг, так как не знал, пропустит ли его внутрь дворца, и дадут ли ему встретиться с родственниками, ведь он, по своей сути, был никем. Да, император признал его виконтом, но прошлый раз он входил во дворец именно вместе со своим родственником, который являлся другом императорской семьи. Сначала он этого не понял, но позже ему все это объяснил сам наставник школы Ласки. «О, кого я вижу!» Один из гвардейцев, стоявших на посту, удивленно помахал рукой парню, когда тот приблизился к воротам дворца. «Виконт, рад вас видеть. Добрый день, я вижу, вы дежурите». Хотя парень и не знал имени этого гвардейца, но постарался ответить ему как можно дружелюбнее. «Я ищу графа и графиню Марин. Мне сказали, что они здесь». «Конечно, здесь», — усмехнулся гвардеец, и тут же приоткрыл калитку, ведущую внутрь. «Вон во дворе слуги бегают, схватите любого за ухо, и он отведет вас к их комнатам. И что, вы меня вот так вот пропустите?» Удивленно решил поинтересоваться у воина Горзу, не ожидая подобного приема. «Я ведь не являюсь придворным императора». «Может быть, вы и не являетесь придворным императора, виконт», — рассмеялся в ответ гвардеец, вместе с которым смеялся и второй, стоявший на посту. «Но я отлично слышал объявление о том, что вы теперь являетесь защитником чести и достоинства принца и принцессы, так что вы сейчас являетесь приближенным лицом к членам императорской семьи, поэтому мы не вправе у вас задерживать у входа. А если еще и посчитать те деньги, которые мы выиграли, ставят на вас во время поединка, то мы просто не можем вас не пропустить». Сопровождаемый смехом стоявших на посту гвардейцев, парень медленно прошел во двор императорского дворца. Как и советовал ему гвардеец, он поймал пробегающего мимо мальчишку и потребовал, чтобы тот отвел его к покоям графа или графини Марин. Сначала слуга попытался что-то фыркнуть, ведь он служит в императорском дворце, а не каким-то там дворянам. Но заметив перстень и меч, паренек тут же словно сдулся и попросил следовать за ним. Уходя от главного входа, виконт уже не слышал, как за его спиной переговаривались гвардейцы, хотя, честно говоря, их беседа могла бы его заинтересовать. «Видел?» — усмехнулся тот гвардеец, который пропустил виконта, своему напарнику. «Теперь мне понятно, как он так легко распотрошил этих дворян во время той дуэли». «В смысле?» — удивился его напарник, покосившись на своего товарища, продолжавшего усмехаться. «Что ты имеешь в виду? У него в тот день было кольцо выпускника школы Ласки. У меня такое же кольцо, но я бы так не смог справиться с 6 дворянами. Я сейчас говорю не о том дне», — махнул рукой на своего ненаблюдательного товарища гвардеец. «Я тебе говорю про сейчас. У него на пальце перстень мастера меча». «Как, перстень мастера меча?» — удивился второй гвардеец, пораженно повернувшись к своему товарищу. «Откуда он у него взялся? Ведь для начала ему нужно стать мечником. А кто тебе сказал, что он им не был?» Продолжая смеяться, все так же отмахнулся от своего товарища гвардеец. «Просто граф Марин оказался гораздо хитрее, чем все дворяне при дворе. Он заранее знал, что они попытаются спровоцировать столкновение, и поэтому попросил своего племянника не одевать этот перстень, который бы заранее отпугнул всех бритеров. Зато теперь ни один из них не подумает с ним столкнуться, и все придворные будут знать, с кем они имеют дело. Жаль, конечно, но больше таких интересных дуэлей здесь мы не увидим. Для того, чтобы он участвовал в дуэли, надо, чтобы против него вышел мастер меча. Да, такое действительно не увидишь здесь». Хмуро оглянулся молодой гвардеец в сторону императорского дворца, куда направился Виконт в сопровождении слуги. Но хотя, если подумать, ты только себе представь, какие ставки будут на том поединке. Судя по мечтательным выражениям, появившимся на лицах гвардейцев, они действительно могли о таком только мечтать. Ведь даже на ставках этого поединка они сумели заработать по несколько сотен золотых, рискнув всего десятком. Что уж говорить о том, что на том поединке ставки будут в тысячах. Но гвардейцам действительно остается только облизываться на подобные деньги, ведь они вряд ли смогут распоряжаться такими суммами. Возможно, когда-нибудь, они сумеют действительно заслужить благодарность от императора, и получить в награду какой-нибудь земельный надел. Ведь все они были младшими сыновьями в своих благородных семьях, поэтому их очень быстро обучили владению оружием, и отправили служить императору. Вот покой графини Марин. Слуга быстро довел до нужной комнаты, и, указав на нужную дверь, быстро испарился. Тихо хмыкнув, подивившись такой скорости исчезновения, Гарзу тихо постучал в дверь. Внезапно она распахнулась, и за этой дверью оказалась совершенно другая девушка, которую парень видел в первый раз. Он еще не успел, нахмурившись, даже поинтересоваться, куда он попал, как из глубины комнаты медленно появилась Силиция. «Гарзу!» Удивленно хлопнула она ресницами, но потом подбежала и обняла его со слезами. «Гарзу! Папу убили! Я уже знаю!» Медленно обняв девушку, Виконт, бросив внутрь помещения короткий взгляд, его было достаточно, чтобы понять то, что сейчас в этой комнате находится сама принцесса Лариза со своими фрейлинами. То, что таким образом дочь императора пыталась проявить заботу к своей фрейлине, говорила положительно о ней, как о человеке. «Виконт, я слышала, что вы сейчас должны находиться в школе ласки», — удивленно произнесла принцесса, пытаясь отпить из бокала вина. «Нам сказали, что вы учитесь на мечника. Я уже закончил обучение», — криво усмехнулся в ответ Гарзу и приподнял руку, на которой тускло сверкнул перстень. «Наставник сказал, что больше ничему не может меня научить». Заметив отблеск перстня, принцесса не смогла сдержаться и выплюнула набранное в рот вино. Это было настолько странным и необычным, что молодой виконт приподнял свои брови. Принцесса вела себя так, будто она обычный человек. Это было настолько удивительным, что парень даже немного растерялся. «Но ведь это не перстень мечника», — удивленно подскочила со своего места принцесса Лариза, и, подбежав к виконту, подняла его руку, внимательно разглядывая подарок наставника школы ласки. «Это перстень мастера меча». Все фрейлины поражено замерли. Да, они уже слышали о том, что объявленный защитник чести и достоинства принца и принцессы учится на мечника. Это свидетельствовало о том, что он будет довольно сильным бойцом и никому из дворян не будет позволено как-либо оскорблять приближенных к их высочествам. Но, как оказалось, парень уже был мастером меча. Таких бойцов на всю империю могло набраться едва с десяток. Теперь многие придворные 10 раз подумают, прежде чем хотя бы косо посмотреть в сторону тех, кто был приближенным к членам императорской семьи. Как мастер меча, Силиция смогла отвлечься от своих слез и внимательно посмотрела на руку племянника. «Когда ты успел?» «Не знаю», — усмехнувшись, пожал плечами Гарзу, продолжая одной рукой удерживать свою тетушку за талию. «Наставник сказал, что я все усвоил, и ему больше нечему меня учить. Поэтому он вручил мне этот перстень и сказал, чтобы я больше не задерживался в школе. Но когда я пришел в резиденцию, то узнал, что вы находитесь здесь. Поэтому мне пришлось идти сюда». «Все правильно», — довольно усмехнулась принцесса, легко щелкнув парня по плечу кончиком своего веера. «Куда же вам еще идти, если не сюда? Император лично запретил вашему дяде пытаться вмешаться в это дело. Сейчас мой отец пытается связаться с великим князем, чтобы тот объяснил это происшествие. Дело в том, что это уже вышло за рамки вашей семьи. Более того, мой отец объявил себя опекуном графа и графини. Поэтому вы тоже, можно так сказать, теперь являетесь частью нашей семьи». Услышав такую новость, виконт снова удивленно поднял брови. Довольный смех молодой принцессы дал ему понять, что она действительно пыталась его удивить, и ей это удалось. Парень ожидал чего угодно, но только не того, что он станет родственником императора. Хотя было понятно, что это все только на словах, ведь он как был безземельным дворянином, так им и остался. «Я хотел бы увидеться с графом, но слуга привел меня только сюда». Воспользовавшись моментом, что графиня попыталась вытереть слезы, виконт отпустил ее и решил обратиться к принцессе. «Мне нужно с ним кое-что обсудить, но для этого надо сначала найти. А что их искать? Снова засмеялась девушка, начав немного игриво обмахиваться вечером. Я думаю, нашего ледяного великана любая девушка отведет в парк, к той самой беседке, где любит заседать мой брат и граф. Я уверена в том, что ваше появление будет как раз той самой свежей струей воздуха для этих двух пьяниц. Граф очень тяжело переживает гибель отца, и еще тяжелее запрет императора на месть. Дело в том, что мой отец не хочет допускать излишнего кровопролития, а у графа сейчас нет возможности как-либо отомстить так, чтобы ваша семья не пострадала. Если, ваше высочество, вы мне подскажете, куда идти? Медленно наклонил голову виконт, демонстрируя девушке готовность вмешательства в эту ситуацию. То я постараюсь выяснить то, что происходит. Заодно, возможно, мне удастся прекратить эту череду пьянок, в которую попал граф. И ваш брат, как я понимаю. Немного посмеявшись его суровому виду, принцесса попросила одну из своих фрейлин проводить ледяного великана. Почему она его так называла, Гарзу так и не понял. Но девушка, которая его повела в сторону парка, также немного испугана, хотя и заинтересована, поглядывала на парня. Сын мага заметил то, что девушка почему-то стала очень часто дышать. Создавалось впечатление, что она намеренно делает глубокие вдохи, чтобы виконт обратил внимание на грудь, выглядывающую в декольте ее платья. Более того, девушка принялась пытаться обсуждать с ним какие-то придворные новости, старательно поворачиваясь к нему и поправляя свои волосы. С чем это могло быть связано, парень не понимал, поэтому старался отвечать ей односложно и задумчиво, демонстрируя свою занятость. Только потом он уже узнал от молодого графа, что таким образом девушка демонстрировала свою заинтересованность и пыталась познакомиться с ним поближе. «Насколько близко?» – спросите вы. «Ну, это зависело от многих факторов. В первую очередь от наличия темного алькова по пути их следования. Как назло, никаких подобных комнат по пути фрейлины не попадалось, и поэтому ей пришлось довести парня до нужного места без каких-либо приключений». Заметив беседку, откуда доносились громкие голоса графа и наследника императора, виконт вежливо откланялся и поблагодарил девушку за помощь, после чего направился к этой беседке. Как и говорила принцесса, находившиеся поблизости слуги старательно таскали из нее пустые бутылки, подменяя их полными, а подвыпившие дворяне старательно пытались спорить на тему какого-то сражения, которое когда-то изучали у разных воспитателей. А я тебе говорю, если бы маршал тогда не послал этот полк тяжелой конницы в обход, то проигрыш был неминуем. Отстаивая свою точку зрения, граф Марин грохнул металлическим кубком о стол так, что стоявшая на нем бутылка с вином не удержалась и упала на пол, разбившись при этом. «Ну вот, я тебе говорил, что этот стол болтается, а ты мне не верил. Добрый день, господа». Медленно появившись в проеме входа в эту беседку, виконт вежливо поклонился обоим присутствующим дворянам. «Ваше высочество, граф, я приветствую вас, Гарзу». Пьяно усмехнулся молодой граф, заметив своего племянника. «И ты уже здесь? Тебе уже сообщили? А ты знаешь, что мне император запретил мстить?» Судя по тому, как он принялся жаловаться племяннику, графу было очень тяжело признать подобное поражение, хотя и императора можно было понять, ведь такое столкновение могло привести к полноценным боевым действиям, а империи подобное столкновение было просто не нужно, ведь по слухам сейчас произошло какое-то обострение на границе с ордой орков. В результате империя могла оказаться между двух огней, а этого император позволить просто не мог. «Я уже слышал эти новости», — постарался как можно спокойнее ответить ему Гарзу, внимательно осматривая беседку. Судя по трезвому взгляду наследника императора, принц на самом деле не пил, а лужа вина под его ногами говорила о том, что этот высокородный дворянин старательно имитировал пьянку, выливая вино из своего бокала под скамейку. Тихо усмехнувшись, виконт легко кивнул на подмигивание принца. Тот тоже заметил взгляд молодого дворянина, который сразу же оценил происходящее в беседке. Скорее всего, наследник таким образом пытался остановить своего друга, который мог натворить глупостей. «Граф, мне нужно с вами серьезно поговорить». Гарзу внимательно осмотрел его, четко давая понять дворянину, что не сильно доволен его состоянием. «Но, к сожалению, вынужден заметить, что в нынешнем состоянии вы просто не в состоянии четко оценивать ситуацию. Поэтому я просил бы вас сейчас отправиться отдыхать. Когда вы выспитесь и отдохнете, мы сможем с вами поговорить. Это касается семейных дел. Возможно, у нас есть шанс рассчитаться с кровососами. Да, ты прав. Тяжело вздохнув, икнул пьяный дворянин, повиснув всем своим весом на племяннике, который даже не шелохнулся. В таком состоянии семейными делами лучше не заниматься. Помоги мне дойти до комнаты. Спокойно кивнув наследнику императора, виконт приобнял графа и повел в сторону дворца. Слуги тут же бросились показывать дорогу дворянину, который мог заблудиться во всех этих переходах здания. Судя по всему, немного позже, после того, как он доставит графа до кровати, сыну мага предстоит серьезный разговор с наследным принцем. Он заметил серьезный и внимательный взгляд принца, который был направлен на его руку, где продолжал блестеть перстень мастера меча. Но сейчас ему нужно было доставить своего дядюшку до места, где тот мог отдохнуть. Проблемы. Отец, у нас появились проблемы. Наследник ворвался в кабинет императора и, облокотившись на стол, посмотрел внимательно в его глаза. Виконт Гарзу, племянник графа Марин, только что пришел во дворец. Он закончил обучение в школе ласки. Это хорошо. Продолжая просматривать какие-то документы, ответил император, не особо реагируя на нервозность своего сына. Значит, в вашем окружении появился мечник. Поздравляю, сын мой. Теперь мало кто из придворных дворян захочет хоть как-нибудь нервировать своим присутствием ваших друзей. Отец, он не мечник. Наследник, не отрываясь, смотрел в глаза отца, который медленно поднял на него свой взгляд. Я только что видел перстень на его руке. Это перстень не мечника. Это перстень мастера меча. Как, мастера меча? Удивленный император отложил в сторону документ, который просматривал, и внимательно посмотрел на своего сына. Ведь даже наставник школы ласки говорил мне о том, что он учится на мечника. Откуда у него мог взяться перстень мастера меча? Вот и я бы это хотел знать. Принц, заметив, что привлек внимание своего отца к возникшей проблеме, медленно повернулся и сел в кресло напротив его стола. Если бы он был мечником, то проблема была бы минимальной. Да, мечник хороший боец, но с высшим вампиром ему сложно было бы сражаться. Но мастер меча может сражаться с таким противником. И только что он сказал своему дяде, что, возможно, знает способ, которым можно будет отомстить за смерть старого графа. Ты отлично знаешь, отец, что этому дворянину ты не сможешь запретить месть. Почему ты так думаешь, сын мой? Удивленно приподнял брови император, посмотрев на своего сына. Я думал, что я император. Ты император, и в этом никто не сомневается. Немного нервно усмехнулся в ответ отцу наследник. Но ты, кажется, забываешь, что этот парень не является твоим вассалом напрямую. Я же тебя просил найти какой-нибудь земельный надел для него. А теперь, что ты ему скажешь? Если раньше ты мог дать ему этот надел, сделать своим вассалом, и потом он вынужден был бы подчиняться твоим приказам, то теперь он вольный дворянин, не имеющий земли. Как ты ему что-то запретишь? Тем более, что он в своем праве. Месть за погибшего родственника для любого дворянина святое дело. Или ты до сих пор не понял того, по какой причине я вынужден изображать пьяницу, чтобы граф Марин не заподозрил того, что я его просто обманываю. Мне самому это не сильно приятно. Поморщился император, задумчиво посматривая на своего сына, который сейчас был вне себя от злости. Ну ты не хуже моего понимаешь то, что только так мы можем остановить Арна от гибели. Он сейчас наверняка захочет отомстить, и в результате может погибнуть. Зато теперь, у него есть родственник, у которого достаточно опыта и умения, чтобы нанести смертельный удар даже высшему вампиру. Словно издеваясь, усмехнулся в ответ императору принц, подхватывая состоявшего рядом столика бокал с вином. И что мне теперь делать? Завтра граф проспится и будет беседовать на эту тему с виконтом, который уже принял решение. Я видел его глаза, отец. Надо срочно что-то придумать, пока эти два дворянина не приняли меры в отношении вампиров. Я не рассчитывал на то, что он так быстро закончит свое обучение. Задумчиво хмыкнул император, постукивая пальцами по столу. Я надеялся на то, что к тому времени, когда он закончит свою учебу в школе ласки, будет прием в Академии магии, и он сразу же попадет в Академию, где окажется за забором. Ты сам знаешь, что студентам запрещено покидать Академию до окончания учебного года. Но сейчас, еще целый месяц до начала учебного года, может, мы можем куда-то его отправить, чтобы он выполнил какое-нибудь задание? Хмуро поинтересовался у отца принц Рукар, поставив на столик надпитый бокал с вином. «Неужели у тебя нет какого-то задания для мастера меча, а после этого задания можно будет ему подарить какое-нибудь имение? Я же просил тебя рассмотреть этот вопрос, сейчас бы у нас таких проблем не было». «Какое? То задание, говоришь?» Император Ларук медленно почесал свой подбородок и повернулся в сторону карты империи. «У нас как раз возникло напряжение на границе с ордой орков. Один из их кланов очень сильно заставляет нервничать великого герцога, так как это его территория. Но послать виконта туда я не могу, ведь великий герцог конфликтует с семьей графа. Ты сам помнишь эту ситуацию. Мне не нужно тебе объяснять, что в этом вопросе виконт легко и просто может отказаться. Демоны!» Не сдержавшись, принц ударил кулаком по ручке кресла, на котором сидел. «Я совсем забыл про великого герцога». «Вот именно, ты о нем забыл». Хмуро покосился на наследника император, снова задумчиво почесал свой подбородок. «А он о вас не забыл. Более того, великий герцог хотел бы найти способ для примирения. Он уже приходил ко мне и пытался объяснить то, что все произошедшее было простым недоразумением». «Простым недоразумением?» – удивленно переспросил принц Рукар, покосившись на своего отца. «То есть он хочет сказать, что убийство моего друга и друга твоей дочери – это простое недоразумение? Отец, ты не хуже меня знаешь, что бритеры не любят быстрых разговоров. Для того, чтобы уговорить их на участие в столкновении, нужно по крайней мере заранее договориться о том, как будет происходить столкновение и сколько им за это заплатят. А тут, стоило виконту только появиться во дворце, так сразу два бритера были готовы его убить. Неужели ты хочешь мне сказать, что это все случайность? Великий герцог знал о том, что ты собирался сделать в этот день. Я имею в виду объявление виконта родственником графа. Да, знал. Удивленный император снова посмотрел на своего сына, не понимая смысла этих вопросов. «Я сам попросил великого герцога заняться вопросом поиска дворянки, которая оскорбила родственника графа, вместо того, чтобы его поблагодарить. Он должен был краткий срок найти этих дворян, и мы бы с ним решили вопрос к общему удовлетворению. А тебе не кажется, отец, что великий герцог заранее знал имя той дворянки, которая оскорбила виконта?» Насмешливо покачал головой принц Рукар, подталкивая отца в нужном ему направлении. «Возможно, великий герцог знал то, кто оскорбил виконта, и поэтому заранее его дети договорились с бритерами для того, чтобы убить его сразу же после объявления родственником графа. Если эти бритеры не являются дворянами великого герцога, и он говорит о том, что не знает того, как они попали в эту группу дворян, оскорбивших графа в тот день, то возможен только такой вариант, ведь бритеры никогда не вмешиваются в поединок, не получив заранее оплату. А тут сразу два появилось. Отец, тебе не кажется все это странным? Почему-то я начинаю думать, что великий герцог ведет какую-то свою игру. Да, у него не получилось нанести удар в спину графу, убив его родственника. Что ни говори, а парень оказался уникальным бойцом. Легко и просто справился не только с двумя бритерами, но и даже с одновременным нападением четырех дворян. Ты когда-нибудь видел подобное на поединках? Я видел многое, но такого еще никогда. Семьи дворян, которые таким образом нарушили дуэльный кодекс, были уже наказаны великим герцогом. Тяжело вздохнув, император отвел глаза, превосходно понимая чувства своего сына. Они теперь не смогут появляться в столице без разрешения великого герцога. А что, подобное наказание вернет мне погибшего друга? Серьезно переспросил у своего отца наследник. Или же принцесса снова увидит графа Рикхар, с которым сможет обсуждать какую-нибудь новую книгу? Хоть кого-то из них это вернет? Нет. И если бы с моим другом графом Марин произошло бы то же самое, великий герцог опять же сказал бы, что все это случайность, ведь ты не понаслышке знаешь характер этого дворянина. Раз он взял опеку над своим родственником, то после смерти виконта он бы сам вошел в дуэльный круг. И я почему-то не уверен, что именно не этого добивались дворяне великого герцога. Возможно, все это было заранее придумано для того, чтобы вынудить графа выйти на дуэль и убить его. Ответить на эти слова своего сына император ничего не смог. Ему оставалось только молча смотреть на карту империи и размышлять о том, какие доводы сейчас ему привел наследник. Поняв, что больше ничего внятного он от своего отца сейчас не услышит, принц сердито фыркнул и покинул кабинет императора. Проводив своего сына грустным взглядом, Ларук медленно подошел к окну и посмотрел в сад. Сейчас ему нужно было очень внимательно рассмотреть этот вопрос именно с той стороны, с которой, Как оказалось, его видит наследник. Что ни говори, а принц обладал живым умом и хорошей наблюдательностью. Парень был прав в том, что бритеры никогда не идут на поединок, не получив задатка и не оговорив заранее всех условий дуэли. Это дело не быстрое, и так быстро было просто невозможно найти тех, кто бы участвовал в этом поединке. Поэтому получалось, что принц прав. Существовало только два варианта развития событий. Либо эти дворяне являлись дворянами великого герцога, и соответственно сразу же пошли защищать честь его дочери, совершенно не задумываясь о том, кто виноват в произошедшем. Либо второй вариант, согласно которому все это было заранее продумано для того, чтобы действительно вынудить графа Марин войти в дуэльный круг и погибнуть. Несмотря на то, что этот молодой дворянин прослыл хорошим бойцом, император понимал и то, что те бритеры, которых убил в дуэльном круге виконт, могли бы справиться с графом. Слишком уж большой опыт был за плечами у этих двух дворян. Боевые качества виконта оказались для них большим удивлением. Также очень сильно, если не сказать, что смертельно, удивились и остальные дворяне великого герцога. Сейчас, после обдумывания произошедшего, император понимал и то, что наказание, которое великий герцог применил к своим вассалам, на самом деле ничего особого из себя не представляет. Ведь эти семьи сейчас не могут появиться в столице, но это продлится недолго, максимум до первого боевого столкновения с теми же орками. А после этой небольшой войны эти дворяне смогут смыть свою вину кровью и сумеют выслужиться перед своим герцогом. Поэтому вполне вероятно, их наказание не продлится дольше года. Тем более, что сейчас на границе империи, которая как раз соприкасалась с территориями великого герцогства Курас, снова пошло обострение с орками. Что ни говори, а летучие отряды орды с большой радостью проверяли на крепость пограничные силы войск великого герцога. Да, император очень хотел отправить виконта в помощь великому герцогу, чтобы тот помог ему хотя бы стабилизировать обстановку на границе. Ведь если победить в честном поединке хотя бы одного предводителя такого летучего отряда, то можно было бы заставить его больше не нарушать границу империи. Да, никто не спорил, среди орков были бойцы, которые могли спокойно сражаться на уровне мастера меча. Но такие бойцы обычно были вождями племен орков, а в налеты на территорию противника у них обычно ходили воины немного послабее, которые были еще молоды и искали острых ощущений. Из-за всей этой странной ситуации император не мог найти адекватного решения для того, чтобы раз и навсегда разобраться с этим противостоянием дворян, которое возникло по вине дочери великого герцога. Вспомнив про эту девушку, император сердито хмыкнул. Его дочь уже подходила к нему с вопросом, нужно ли ей подбирать новую фрейлину, так как дочь герцога Курас полностью игнорирует выполнение своих обязанностей при императорском дворе. Да, император мог бы разрешить подобное, но таким образом он бы нанес сильное оскорбление самому великому герцогу. Но если подобное противостояние продлится и дальше, то у императора не будет никаких возможностей, чтобы избежать этого. Ведь он должен был продемонстрировать всем дворянам в империи, что он император, и только он имеет право кому-либо что-либо приказывать. Эта же девчонка демонстрировала своим поведением полное неприятие и повиновение указам императора. Он бы, конечно, вызвал сейчас к себе великого герцога для дачи объяснений, но из-за того, что происходило на границе, этот старый лис был вынужден отправиться со своими сыновьями туда, чтобы разобраться с происшествиями. Поэтому сейчас император никак не мог повлиять на эту ситуацию, ведь нужно было, чтобы все имеющие отношение к этому противостоянию сейчас находились именно здесь, в столице. «Мой император!» Внезапно в дверь просунулась голова гвардейца, который находился за нею и охранял ее. Прибыл гонец с границы, у него тревожные новости. «Зови!» Император Ларук сердито стиснул зубы. Только вот плохих новостей с границы ему сейчас и не хватало. Мало того, что на севере империи происходило один демон знает что, так теперь еще и на границе могло что-то случиться. Но ведь туда отправился великий герцог вместе со своими сыновьями. У него довольно мощная армия, для того чтобы противостоять оркам. «Мой император, простите за беспокойство». В кабинет вошел запыленный и уставший гонец, который, тяжело вздохнув, присел на одно колено, поклонившись императору. «У меня тяжелые новости. Отряд великого герцога и его сыновей попал в засаду. Орки проникли на нашу территорию и захватили их в плен». Не сдержав эмоций, император со всей силы ударил кулаком по столу. Только такого подарка ему сейчас и не хватало. Тайная служба империи осталась без головы. Мы сейчас даже не знаем, куда они направились. Тяжело выдохнув, посмотрел на императора гонец, принесший такую тяжелую новость. Наша армия готова к бою, но в данном случае мы отлично понимаем, что без вашей помощи нам не справиться. Сделав несколько шагов по своему кабинету, император резко схватил колокольчик и позвонил в него. «Немедленно позовите ко мне виконта Гарзу, племянника графа Марин», — раздраженно крикнул император Ларук слуге, который тут же появился в дверях после звонка колокольчика. «И приготовьте отряд гвардейцев, которые отправятся вместе с ним». Стиснув зубы, император сейчас думал о том, что сама судьба подкинула ему идею, чем занять этого молодого человека до поступления в академию, чтобы он не наломал дров в отношениях с великим княжеством. Только, к сожалению, боги, которые сейчас были на стороне императора, решили использовать для этого довольно страшные меры. Он не знал, что сейчас происходит с великим герцогом и его сыновьями. «Живы ли они, мой император?» В двери кабинета тихо, словно какой-то хищник, проскользнул молодой человек с двуручным мечом за его спиной. «Вы меня звали, виконт? У меня к вам просьба». Император тяжело вздохнул и посмотрел в глаза этого молодого человека, которого при дворе уже прозвали ледяным великаном. «Я знаю, что не вправе вас об этом просить, но мне просто ни к кому обратиться. Мой император, только скажите, чем я могу помочь?» Ледяное выражение глаз парня не изменилось ни на мгновение. «Мой меч в вашем распоряжении». Сделав глоток вина, чтобы смочить пересохшее горло, пожилой правитель грустно посмотрел на этого молодого парня. Сейчас этот паренек даже не догадывался о том, о чем его попросит император. Главное было в том, что он уже пообещал помощь. «Как уже говорил, я не считаю себя вправе просить вас о таком». Стараясь тщательно продумывать свои слова, император принялся объяснять виконту возникшую проблему. Но великий герцог и его два сына попали в руки орков, которые подло перешли границу империи и устроили засаду на нашей территории. «Мне ни к кому обратиться, поэтому я вынужден попросить вас о помощи. Я знаю, виконт, о том, какие сложные у вас отношения с семьей великого герцога. Поэтому я не прошу вас помочь ему или кому-либо из членов его семьи. Я прошу вас помочь мне. Мне нужна ваша помощь, чтобы спасти этих людей. Я император, а они мои вассалы. Поэтому я должен побеспокоиться о том, чтобы спасти их. Вы поможете мне, виконт?» Судя по тому, как заиграли желваки на лице молодого человека, этому дворянину категорически не понравилась сама мысль помогать семье великого герцога. Но и отказать императору в его просьбе виконт просто не мог. Ведь Ларук не зря сказал, что он просит его о помощи. «Мой император, вы можете всегда рассчитывать на мой клинок», — медленно наклонил голову виконт, демонстрируя свою готовность помочь императору. «Когда мне отправляться, и где это произошло?» Облегченно выдохнув, император потребовал, чтобы снова позвали того самого гонца. Вошедший в кабинет дворянин удивился тому, что перед императором стоит не опытный и иссеченный шрамами воин, а какой-то молодой паренек, хотя на его спине и болтался двуручный меч. Но приказ императора не подразумевал двойного толкования. Гонец должен был сопроводить виконта и отряд гвардейцев императора туда, где произошло подлое нападение на великого герцога. Дальше виконт должен был действовать самостоятельно. Император потребовал от всех дворян великого герцога содействовать виконту в освобождении их сюзерена. Буквально полчаса спустя, дробный топот копыт сообщил императору Ларуку о том, что отряд, отправленный им на границу, уже выдвинулся в поход. Тяжело вздохнув, император медленно прошелся по кабинету. Сейчас все зависело от мастерства этого паренька и его способности адекватно оценивать ситуацию. Император знал не понаслышке то, на что способны орки во время боя. Поэтому он отлично понимал, что у этого парня есть только один шанс, чтобы добиться нужного результата. Ему нужно было победить командира отряда, захватившего пленников. И тогда он сможет обменять пленников на командира, которого победил. Тяжело выдохнув, император единым махом подхватил бокал с вином и выпил его. Когда великий герцог вернется в столицу, у них с императором будет очень тяжелый разговор. «Великий герцог Курас». Великий герцог Курас, медленно баюкая раненую руку, окинул хмурым взглядом происходящее вокруг. Он находился в довольно маленькой тесной клетке, в которой обычно перевозили пленников или рабов. Точно таких же клетках по соседству с ним находились и его сыновья, которые вместе с ним попали в эту глупую ловушку. Надо ли говорить о том, что во всем произошедшем старик винил только самого себя, ведь он направлялся к пограничной крепости и знал о том, что летучие отряды орков могут пройти мимо нее, на территорию империи. Кто ему мешал взять с собой отряд побольше? Но он так спешил, что направился в крепость только со своими гвардейцами. Сейчас он отлично понимал ощущения своей дочери, которая точно так же спешила к отцу и попала в ловушку. Только тогда ее спас дворянин, которого она немного позже оскорбила и своими действиями едва не приговорила к смерти. Вспомнив эту ситуацию, старый интриган тихо скрипнул зубами. Он так и не успел разрешить проблему с семьей графа Марин, так как произошло очередное обострение ситуации на границе. Как всегда, дворяне, которые являлись вассалами герцогу Курас, почему-то не смогли самостоятельно адекватно среагировать на подобные действия. Им требовалось постоянное руководство и вмешательство самого великого герцога. В этот раз он направился на место столкновения вместе со своими сыновьями, чтобы начать их приучать тому, что им нужно начинать самим руководить войсками, имеющими отношение к их семье. Но им так и не удалось доехать до крепости. Летучий отряд орков, состоявший из пары сотен бойцов и одного шамана, устроили довольно хорошую ловушку на пути их следования. Видимо, они ждали какой-то конвой с продуктами, но и появлению герцога с его свитой также были рады. Несмотря на то, что его старший сын был довольно сильным магом, противопоставить что-то заранее подготовившемуся шаману он не смог. Мощный удар воздушного элементаля просто опрокинул не ожидавших подобной встречи дворян, сразу выведя из строя основную ударную силу, так как старший сын великого герцога, упав с лошади, потерял сознание. Остальное было делом техники. Налетевшие со всех сторон на них орки легко смяли оставшихся растерянных гвардейцев и оглушили дворян, которые были одеты гораздо лучше, чем воины, охранявшие их. Теперь оставалась только одна надежда на то, что орки захотят потребовать за них выкуп. Только у кого они собирались его требовать? У дворян герцога денег на такой выкуп не хватит, а до императора, чтобы потребовать выкуп, орки просто не дойдут. Сейчас герцог пытался хоть как-то разглядеть то, что происходит с его сыновьями. Отлично разбираясь в том, с кем он имеет дело, шаман орков тут же надел на бессознательного сына специальный ошейник, который не давал возможности магу использовать свою силу. Поэтому рассчитывать на то, что он использует какие-либо плетения для своего освобождения, было просто невозможно. Кроме того, великий герцог не мог уточнить то, что происходит с остальными. Переговариваться между клетками было категорически запрещено. Тот, кто не слушал орков, тут же получал от них наказание. Мало того, что его потом не кормили пару дней, не послушавшегося приказа пленника избивали плетками и бросали обратно в клетку. С учетом жары и летающих мух, кровоточащая спина превращалась в постоянную пытку. Сейчас, когда у этого дворянина была возможность все тщательно обдумать, он понимал, насколько глупо действовал, пойдя на поводу у своих эмоций. Что ни говори, а это противостояние с детьми императора и их друзьями заставило старика действовать не согласно разума, а согласно эмоций. И сейчас он пожинал плоды своих скоропалительных решений, ведь он отлично помнил, как действовал раньше. Как только приходило известие о прорыве границы, великий герцог направлялся в ту сторону в сопровождении довольно крупных сил. Даже если орки устраивали такие засады, сталкиваться с крупным отрядом они не желали. Но в этот раз они вытащили счастливый билет, поймав в свои руки главу местных дворян. Только в данном случае, пленники не знали того, кто будет за них платить выкуп, и будут ли вообще платить какой-либо выкуп. После последних событий, великий герцог не был уверен в том, что эти дворяне, которые пытались его подставить перед императором, постараются предпринять какие-то меры к его освобождению. Слишком уж вольно чувствовали себя на территории империи орки. Великий герцог уже неделю вболтался в этой клетке и начал постепенно отчаиваться. Самым удивительным для орков было то, что они не пытались даже разговаривать с пленниками. Обычно, чтобы послать кого-нибудь на переговоры за выкупом, они выбирали кого-то из пленников, брали с него клятву и отправляли. Клятва, данная шаману, вынуждала пленника соответствовать каждому ее пункту. Но сейчас происходило что-то непонятное. Все происходящее было похоже больше на похищение. Создавалось впечатление, что этот отряд захватил того, кого ему заказали, и сейчас вез туда, где они должны были передать заложников заказчику. Ведь их клетки специально накрывали тканью, чтобы пленники не могли определиться, где они сейчас находятся. Это было настолько странно и не похоже на орков, что великий герцог даже начал сомневаться в том, что правильно разглядел нападавших. Хотя перепутать рычаги и таганы, которые свистели над головой, с каким-либо другим видом оружия было проблематично. Так прошло еще несколько дней. Судя по тому, как их время от времени перевозили, этот отряд не желал оставаться на одном месте. Они все время двигались. Когда он услышал какой-то странный гомон, в сердце великого герцога поселилась тревога и отчаяние. Это был гул стойбища. Летучий отряд не стал требовать выкупа за пленных дворян, а доставил их в свое стойбище, находящееся где-то в степи, которая управлялась ордой орков. Теперь проблемы у пленников возрастали многократно. Старый герцог был наслышан о том, что орки могут сделать с пленниками, начиная с того, что могли принести в жертву каким-то своим богам, заканчивая тем, что вожди племен развлекались, устраивая поединки между своими пленниками до смерти одного из бойцов. Но желать себе и своим детям подобного великий герцог не хотел. Когда с клеток сорвали тряпки и поставили их в один ряд, старик тяжело выдохнул. Видимо, должны были сбыться его самые страшные предположения. Перед клеткой было видно какое-то поле, похожие либо на тренировочный полигон, либо на арену для смертельных боев. После того, как их доставили, орки принялись доставать пленников по одному и рассматривать их. Дворян отодвинули немного дальше потому, что, видимо, пока не хотели ими рисковать. Ну а тех гвардейцев, которые попали живыми в плен, ощупывали так, словно скотину на рынке. Великий герцог тяжело вздохнул и сцепил зубы. Если они надеются услышать от него какие-то жалобы или просьбы, то не дождутся. Судя по тому, что он услышал, через пару недель должен был состояться какой-то важный праздник, и орки собирались устроить показательные бои между пленниками и пленников с какими-нибудь хищниками. Они так развлекались, и это были их обычаи, которые шли своими корнями в самую древность. Естественно, что среди этих поединков особое место уделялось магу, которого захватили в плен орки. Как ни скрипел зубами великий герцог, он ничего не мог поделать. Его сыну было уготовано стать кормом для какой-нибудь местной твари. Да, он был неплохим бойцом и магом. Но кто же вам сказал, что орки снимут с него этот заговоренный ошейник? Ведь они не полные идиоты, чтобы выпускать в бой мага, имеющего силу. Скорее всего, они намеренно будут всем демонстрировать то, что этот маг ничего не смог противопоставить внезапному нападению шамана. Ведь таким образом их шаман самоутвердится. Перед боями пленников принялись хорошо кормить, так как сейчас им нужно было набраться сил. Орки отлично понимали, что никакого хорошего зрелища от полудохлого пленника они не получат. К клеткам пленников никого не подпускали. Время от времени мимо проходили женщины орков, известные своей яростью и непримиримостью в схватке. Некоторые из них выглядели даже массивнее и сильнее самих орков. Честно говоря, великий герцог даже не понимал, каким образом они могут побеждать таких женщин, которые сильнее их. Но сейчас его это не беспокоило. Все мысли старика были направлены на то, что он заранее оплакивал своих детей. Орки знали, что он слишком стар, и его клетка была отодвинута еще дальше, так как он не мог участвовать в этих поединках. Может быть, в самом конце этого массового убийства, его тоже выбросит на корм местным тварям. Теперь он отлично понимал, по какой причине орки не стали требовать выкупа. Им срочно нужны были бойцы для этого праздника. Поэтому они даже позволили себе рискнуть пленниками, за которых могли получить хорошие деньги. Когда наступил день кровавого праздника, великий герцог с большим трудом сдерживал свои эмоции. Он был готов вцепиться зубами в прутья клетки, хотя отлично понимал то, что никоим образом не сможет вырваться из нее. На его глазах его старшего сына вытащили из клетки и принялись готовить к бою. Как он и подозревал, Сарин остался в этом проклятом ошейнике и не мог никоим образом использовать свои силы. Заодно орки вытащили Иринда, видимо, он должен был быть следующим после своего брата. Скрипя от ненависти зубами, старый герцог был готов на все, ради того, чтобы спасти своих детей. Он был готов проклясть кого угодно, или поклониться любому богу, но его никто не слышал. Дав его детям возможность поесть и попить, их начали медленно подталкивать в сторону этого поля, возле которого уже столпилось несколько сотен орков, которые радостно что-то вопили. Сейчас там уже метался какой-то пленник, за которым с радостным ревом носилась местная разновидность медведя. Как и следовало ожидать, Небольшой ножик в руках этого человека не давал ему никакого преимущества перед хищником. Спустя буквально несколько мгновений, раздался дикий вопль и радостный рев хищника, который тут же поддержали вопли орков. Надо ли говорить то, что в этом празднике участвовало все стойбище, ведь для них другого развлечения в степи не было. Поэтому они так яростно готовились к такому празднику, и были готовы ради него потерять даже огромные деньги, которые им могли заплатить в качестве выкупа. Внезапно что-то изменилось, раздались какие-то удивленные голоса, и гвалт среди орков стих. Появилась какая-то группа орков, которая привлекла к себе внимание всех жителей этого стойбища. Немного погодя, разъяренные вопли местных вождей дали понять о том, что происходит что-то непонятное. Великий герцог явно слышал среди криков вопль одного из воинов, который руководил тем самым отрядом, захватившим его и его детей. Этот воин яростно доказывал, что пленники принадлежат только ему, и только он решает, что с ними делать. Внезапно этот воин, отличавшийся среди орков высоким ростом и массивной фигурой, выхватил свой ятаган и принялся им размахивать. Кто противостоял ему, великому герцогу было не видно, так как обзор загораживали спины орков, которые продолжали между собой тихо переговариваться. Из их шепота великий герцог понял только то, что появился какой-то чужак, и этот чужак потребовал отдать ему пленников. Раздавшийся перезвон мечей что-то напомнил великому герцогу. Прислушавшись, он внезапно понял, что слышит в этом лязге металла пение ферзанейского клинка. Но бой длился недолго. Буквально несколько мгновений спустя, после того как великий герцог понял, что он слышит, раздался какой-то вопль, и перезвон клинков прекратился. Судя по шепоту стоявших рядом молодых орков, их воин проиграл. Проиграл так, что поразились даже все орки. Сейчас воин, который выиграл поединок, двигался к пленникам, и от него зависело все происходящее дальше с ними. Великий герцог сжал зубы, когда он заметил, что орки открывают его клетку. Он хотел выйти из нее и наброситься на первого попавшегося орка. Возможно, его тут же убьют, но по крайней мере, он не будет смотреть на то, как убивают его детей. Едва он сделал шаг из клетки, и собирался уже попытаться выхватить у охранника его нож, как...